Эпилог. «Рэйвен! Лаора! Лаора!» Крики солдат впивались в разум ядовитыми иглами. Та, что должна была стать моей и не имела права на отказ, посмела сказать «да» другому. Я хотел убить ее, уничтожить, разорвать на куски, но вначале... Нет. Вначале я хотел увидеть ее агонию, унизить гордячку, втоптать в грязь, сломать. Она должна умолять о смерти и пощаде. От таких, как я, не отворачиваются. Эта дрянь еще проклянет тот день, когда встретила своего ночного короля. Король! Ярость вспыхнула с новой силой, и мои ментальные щиты задрожали. Они едва скрывали эмоции. Слишком сильной была злость. И за это я ненавидел Рэйвен вдвойне. Она потревожила мой покой. Заняла все мысли, пустила планы под откос ради призрачного шанса получить больше, чем мог дать ей я. Алчное ничтожество. Такую корону ты хотела? Железную? Похожую на шутовской колпак? А ведь я мог подарить Рэйвен настоящий венец, сделать ее своей небесной императрицей. Она бы красиво смотрелась на троне, в шелках и сиянии драгоценных камней, но теперь займет место на цепи у моих ног. Сила, власть. Скоро у меня будет все и даже больше, чем я мечтал изначально. Когда отниму магию у Дамера, я стану истинным темным богом и владыкой целого мира. Моя власть будет нерушимой, безграничной, и уже никто не посмеет пренебрегать мной. Королева ночи, я лишу тебя всего, обрушу в пучину отчаяния и убью всех, кто дорог тебе и твоему истинному. Скоро Эленвар захлестнет волна прорывов, и я буду единственным, кто сумеет их остановить. Я стану вашей погибелью, богом и единственной надеждой. Уже скоро, а пока наслаждайтесь своим фантомным счастьем, ведь скоро я лишу вас и его. Конец книги.